этот замечательный день мы не проведем в суете. Холод и дождь нам по боку карусель вся срана мыта. Из стороны в сторону я таю, стекая по краю, лед уже в бокале. И я наливаю воды, о, это дым. Дым и ты, ты и дым. Дым и ты, дым. Солнце где-то за крышами тех серых домов, что повыше. Все, чем Дима дышит. Ты и дым, дым и дым. Гораздо ближе, чем кожа. Мы одно и то же, я хочу, чтоб ты знал. Мы одно и то же, пепел, мяты покрывал. Это все, что осталось от нас, когда небо упало на землю. Как отрезок пути, брат поймет, Бог простит за эти треки. И тот сладкий туман, что моим пацанам плавно расслабил веки. Плавно расслабил веки. Плавно расслабил веки. Плавно расслабил веки. Плавно расслабил веки.